«Но что это за люди?» — спросил Алексей. Видок хищно осклабился. Граф не распространялся на данную тему, а мой осведомитель и так подвергал себя нешуточному риску, находясь возле мерзавца. Мы условились, что если моему человеку удастся завладеть шкатулкой, он немедленно доставит ее ко мне, а если нет, пришлет особое сообщение, означающее, что дело сорвалось. Теперь вы понимаете, почему вечером 6 числа я прогуливался по набережной Тюильри недалеко от особняка Эпине Брокар. «Да, теперь я понимаю», — кивнула Полина. «Итак, я спокойно ждал известий, не особо рассчитывая на то, что граф провернет дельце в мгновение ока, как вдруг ко мне подходит некий молодой человек и говорит, что у него дуэль с графом де Шевраном, с которым только что поссорился в том самом особняке. Позже от осведомителя я узнал, что Максим не успел даже войти в дом. Труп хозяина уже обнаружили, вызвали полицию, и началось нечто невообразимое. Короче, он спешно собрался и поехал в Булонский лес, решив отыграться на случайном противнике за все. Поздравляю вас, мой мальчик, вы оказались крепким орешком». «Постойте», — воскликнула Полина, не упускавшая ни слова из того, что говорил Видок. «Но если ваш осведомитель говорит правду, и если он действительно ни на шаг не отходил от Максима, получается...» «Получается», — подхватил Алексей, — «что тот не мог завладеть шкатулкой и не мог стрелять в Матвея и кучера. Кто же тогда сделал это и кто охотится за мной?» «Правда, интересно все выходит, а?» — заметил Видок, усмехаясь. «Тут, возможно, три варианта. Либо мой осведомитель безбожно врет, либо наниматель, не слишком доверявший графу, что более чем естественно, приглядывал за ним и понял, шкатулка у вас, либо, наконец, в деле замешан кто-то еще, кого мы не знаем. Ибо сокровища, друг мой, обладают свойством притягивать к себе все взоры, как выразился бы мой издатель». «И к какому же варианту вы склоняетесь?» — с любопытством спросила Полина. Видок пожал плечами. «Мой осведомитель — человек надежный, но я так устроен, что не доверяю даже самым надежным людям. Вот вы, например. Кто знает, может, вы и сказали мне правду про то, как избавились от шкатулки, а может, водите меня за нос? Знаете, я не думаю, что хоть один человек на этом свете способен обмануть вас», — произнес Алексей искренне. «Тра-та-та», — сказал Видок скрипучим голосом, — «все это слова. Надуть можно любого, было бы желание и терпение. Лично я могу рассказать кучу случаев, которые только по чистому недоразумению не попали в мои мемуары, о том, как меня пытались обвести вокруг пальца. Ну, допустим, молодые люди с военной выправкой и дамы с пылающим взором». И сыщик ухмыльнулся. «Если вы считаете, что мы обманываем вас», — начала Полина сердито. «Ну, скажем так, я допускаю подобную возможность», — отозвался Видок хладнокровно. «И в таком... в моем отношении нет ничего обидного для вас, сударь, или для вас, сударыня. Да и, если уж говорить на чистоту, вряд ли вы могли ожидать от меня чего-то другого. Вы же видите, что творится вокруг таинственной шкатулки. Если верить вам, кто-то завладел ею, но есть также люди, которые считают, что она у вас. А ежели на мгновение допустить, что вы поняли значение бумаг, находящихся в шкатулке, то вполне вероятно, что вы сами и прикончили воришку с кучером, а заодно избавились от Максима де Шеврана, прознав, что граф тоже за ней охотится. Кстати, — небрежно добавил сыщик, поворачиваясь к офицеру, — должен вам сообщить, после вашего удара он остался жив. «Не может быть», — вырвалось у Алексея. «Но как?» «Похоже, лезвие каким-то фантастическим образом скользнуло по ребру и не дошло до сердца», — пояснил Видок. «Очевидно, феи, сидевшие у колыбели графа де Шеврана, знали, что однажды вы встретитесь на его пути и решили таким образом уберечь его от вас». «Лучше бы те феи тратили свое волшебство на честных людей», — проворчала Полина. «Ну, не стоит так отчаиваться», — хмыкнул старый сыщик. «Как бы там ни было, раненый лежит при смерти, и доктора очень сомневаются, что он выкарабкается. Однако учтите, если граф все же встанет на ноги, его первая мысль будет о вас, мой юный друг. Де Шевран не привык терпеть поражение и непременно попытается найти способ поквитаться с вами». «Я не боюсь его», — заявил Алексей. «И зря», — заметил Видок. «Помесь льва и гадюки — очень опасная порода. Храбрость у графа львиная, Но вот ум гадючий, так что берегитесь, как бы он не сыграл с вами скверную штуку. «На данный момент меня больше беспокоит тот, кто напал на меня», — признался Алексей. «У вас так-таки и нет никаких соображений по поводу моего таинственного врага?» «Почему нет?» — Видок хмыкнул и сунул руку в карман. «Когда ваша спутница рассказала мне о привычке вашего приятеля Матье таскать чужие вещи, я вспомнил кое-что. Видите ли, когда его нашли с пулей в теле, при нем обнаружили странную вещь». «Что за вещь?» — встрепенулся Алексей. «Кольцо». Тут выражение лица Видока неожиданно изменилось. Он растерянно поглядел на свою пустую ладонь, после чего стал хлопать себя по карманам. «Черт подери!» — вырвалось у него. «В чем дело?» Видок злобно уставился на молодого человека. Лицо старого сыщика заметно побледнело, несмотря на загар. «Нет, не может быть, оно было у меня здесь. А-а-а! Ну-ка, выворачивайте карманы!» — набросился он на Алексея. «Что такое?» — офицер был совершенно ошеломлен. «Выворачивайте карманы!» — я сказал. В глазах Видока читалась угроза. Нехотя Каверин подчинился, но после того, как он представил Видоку содержимое своих карманов, тот не поленился лично обыскать молодого человека и даже заставил снять ботинки. «Некоторые умники», — злобно пропыхтел Видок, рассматривая их, — «прячут краденое в обуви». «А меня вы тоже будете обыскивать?» — подала голос Полина. Обмахиваясь веером, барышня с любопытством наблюдала за манипуляциями сыщика. «Даже и думать не смейте!» — крикнул старику Алексей. «Если вам интересно», — добавила мадмуазель Серова спокойно, — «я ничего у вас не брала и могу дать в том мое честное слово». «Хорош же я буду, если поверю вашему слову», — фыркнул Видок. Карета остановилась. Кучер постучал кнутовищем в стенку и крикнул, что прибыли на место. «Кольцо было у меня в кармане», — угрюмо продолжал Видок. «А кроме вас, сударь, и вас, мадемуазель, ко мне сегодня никто не приближался». «А ваш слуга?» — подала голос Полина. «Слуга? Вы имеете в виду Селестена?» Видок яростно почесал нос, о чем-то раздумывая. «Ладно», — буркнул он нехотя, — «выходите». Сыщик расплатился с кучером, и экипаж, гремя колесами, удалился по улочке, слабо освещенной фонарями. «Послушайте», — начал Алексей, — «сейчас уже поздно. Нам надо в посольство и...» «Нет», — коротко бросил Видок. «Что нет?» — Каверин растерялся. «Ни в какое посольство вы не пойдете, пока вы единственная нить, которая...» Сверкнула вспышка, грянул выстрел, и пуля, сбив высокий цилиндр Видока, с лязгом ударилась в железную решетку ограды. «Берегитесь!» — крикнул молодой офицер, оттаскивая Полину подальше от горящих фонарей. Сыщик же быстрее серны прыгнул за угол дома и стал доставать пистолет. Откуда-то из темноты прогремели еще два выстрела. Видок, не колеблясь ни секунды, выстрелил в ответ. Следующая пуля неведомого стрелка ударила в фонарь, и он погас. «Вы... держите меня за руку слишком сильно», — проворчала Полина во тьме, и Алексей тотчас же отпустил ее. «Дети, вы живы?» — донесся до них голос Видока.